Глава 7. Убийство на улице Мор. «Он был другом моей бабушки, умершей этой осенью», – заученно твердил Славик. «Поэтому жил на квартире, а не в гостинице. Не могу же я выгнать знакомого человека из дому». «Хорошо», – кивнул усталый следователь и недовольно посмотрел на чашку с остывающим кофе. За 2 с лишним часа, проведенных в квартире Славика и непосредственно на месте преступления, он выдал больше литра крепчайшего напитка. Алена постаралась, обеспечив самым естественным из энергетиков всю бригаду следаков-криминалистов. «Зачем, по-вашему, Гончаров ездил в Москву?» «Повторяю. Он сказал, что у него дела, бизнес. Гончаров предприниматель. Сеть аптек ФРГ». «Странный багаж у аптекаря», – покачал головой следователь, успевший осмотреть вещи Владимира Платоновича. «Холодное оружие». «Это подарок Славику на Новый год», – вмешалась Алена. «Слава увлекается исторической реконструкцией. По-моему, ничего странного в этом нет. В Питере полным-полно исторических клубов. Документы на багаж в полном порядке. Вы же проверяли». «Кого из друзей и знакомых Гончарова в России вы знаете? Любые упоминания, обмолвки?» «Никого, клянусь вам. Меня бизнес-дела бабушкиного приятеля не касались. Я токарь, а не фармацевт». «Раньше вы часто виделись?» «Он приезжал в гости к Людмиле Кейлин. Иногда виделись». Славик знал, что опровергнуть его слова невозможно. «Лгать надо умело и только тогда, когда ты уверен в неопровержимости лжи. Последний раз около 4 лет назад». «Переписывались? Лично дружили? Вы ездили к нему в гости в Мюнхен?» «Нет, не ездил». «Тогда как можно объяснить столь дорогие подарки?» Следак указал взглядом на черные контейнеры с обеспечением Аргуса. «Ну что вы привязались?» – вздохнул Славик. «Почему бы обеспеченному человеку не сделать подарок внуку лучшей подруги? Просто так, из симпатии. Не станете же вы утверждать, будто я застрелил Гончарова из желания завладеть 2 сундуками с шерстяной одеждой и мечами-новоделами?» «Это вы сказали, а не я». «Вячеслав, вы собираетесь в ближайшее время уезжать из города?» «Нет». «Отлично, вас вызовут. По почерку, это заказное убийство, никаких сомнений. Да еще и иностранец. Прокуратура, консульство. Сейчас такой дурдом начнется. Я вам позвоню, как только понадобитесь». Славик мельком взглянул на часы. «Кошмар. Всего 10 утра. День только начался, а уже хочется принять какую-нибудь хитрую таблеточку и забыться в самое меньшее на сутки». Бригада криминалистов работу закончила, тело увезли на Екатерининский, в морг. Насмерть перепуганные таджики начали замывать кровавые пятна на нижней площадке лестницы. Собравшиеся на улице возле парадной пожилые соседи шептались и строили невероятные версии. Очевидно, что репутация Славика, и без того сомнительная, новым жильцам всегда не доверяют, отныне рухнула навсегда. Гостей, честных людей, на лестницах не расстреливают. Когда Славик услышал звонок домофона, то немедленно вскочил с постели, натянул треники. Встречать Гончарова в исподнем он счел совсем уж неприличным. Выскочил в прихожую и нажал кнопку на пластиковом устройстве. Динамик выдал привычную трель, электронный замок внизу открылся. Славик сбросил цепочку, отпер оба замка и распахнул входную дверь. Подниматься тут всего ничего. 2-й этаж. Послышались 4 непонятных звука. Первые 3 подряд, последние через несколько секунд. Глухой удар, будто упало что-то тяжелое. Быстрые шаги. Скрипнули петли двери парадной. Раздался металлический щелчок. Она снова захлопнулась. Тишина. Славик мигом осознал. Произошло нечто. Нечто очень скверное. Босиком вышел на площадку, перегнулся через перила, всмотрелся и стремглав ринулся в квартиру, за телефоном. С трудом попадая пальцем по клавишам, набрал 03. «Скорая? Девушка, тут в человека стреляли». «Да, стреляли. Наверное, с пистолета. Мойка 56. Со двора. Из спальни вышла проснувшаяся Алена. Сразу поняла, стряслась беда. «Что?» «Гончаров, возьми второй сотовый, позвони в милицию. Хотя не надо, центральная станция скорой передаст телефонограмму. Это у них делается сразу». «Господи! Я пойду посмотрю». Славик осторожно спустился вниз. Выглянула соседка из квартиры напротив, Фаина Андреевна. Она всегда просыпается рано, и слух у нее чуткий. «Слава, что-нибудь случилось?» «Да». «Еще как случилось». Приехавший 20 минут спустя следователь был безупречно прав. Классическое заказное убийство. Словно из телерепортажа эпохи 90-х годов. Киллер, вероятно, ждал на площадке между этажами и произвел 3 выстрела сверху вниз. 2 пули попали Гончарову в область грудины, 3-я чуть выше и правее, разорвав подключичную артерию. Это само по себе смертельное ранение. Контрольный выстрел произведен не в голову, а в шею, точно в кадык, чтобы повредить дыхательные пути и шейные позвонки. Пистолет, Стечкин с глушителем, брошен рядом с трупом. Смерть наступила мгновенно. И завертелась. К счастью, большинство соседей уходили на работу позже. До прибытия скорой и милиции никто не наследил. Толстая полусонная докторша, сопровождаемая очкастым фельдшером, прибыла первой и сразу определила: «Нам тут делать нечего. Воскрешать из мертвых мы не умеем». Забралась в машину и принялась заполнять бумаги. Вслед явились ППСники из близлежащего отделения милиции и немедленно вызвали спецов. Завершающая рабочие сутки бригада, измотанная и недовольная, приехала на белом Ford Transit с надписью «Криминалистическая лаборатория» и привычно занялась делом. Славика била крупной дрожью. Алена оставалась внешне спокойной, пускай и отлично понимала. Прежние опасения более чем обоснованы. Шутки кончились. Это вам не исчезновение денег с кредитки и не высылка из страны. Это убийство, выполненное четко и быстро, как в кино про мафию. Что бы ни утверждала молва о непрофессионализме современной милиции, товарищи из ГУВД показали себя с наилучшей стороны. Не дать не взять, прямо идеализированные герои улиц разбитых фонарей. Никакой суеты. Все сдержанно вежливы, в противовес хамоватым парням из ППС. Дознаватели немедля отсекли, что во дворе дома устроилась юридическая фирма, а над входом красуется небольшая камера наблюдения. Очень правильно. Значит, на видеозаписи должны быть зафиксированы все, кто входил в дворовую арку и выходил из нее. Пока за Славика не принялись всерьез, они с Аленой выработали дальнейшую стратегию. Что и как говорить? А если врать, то как именно? В конце концов, не расскажешь ведь следователю об истинных причинах визита Гончарова в Санкт-Петербург. Не откроешь перед ним дверь? Вот, извольте взглянуть, там 9 век, викинги, дикобразы и прочая чертовщина. Сошлись на примитивной, а потому безотказной схеме. Владимир Платонович приехал в Россию навестить внука подруги прекрасных былых времен. Его дела в Москве нас не интересовали. Подумав, Алена устроилась за компьютером в гостиной и отбила саппорту РГТ сообщение, в общих чертах обрисовывающее события утра. Как требовали ранее, назвала вещи своими именами и попросила известить родственников погибшего. Ответ пришел 3 минуты спустя. СМС на айфон Славика, номер префикса 49, Германия. «Информация принята, очень сожалеем. Не отключайте связь, ждите сообщений». Следователь оказался невредным, задавал вполне естественные вопросы, осведомился, не пропало ли что из личных вещей Гончарова. Бумажник, в котором находились кредитные карточки, около 20 тысяч рублей и больше 700 евро, не тронут. Целью покушения было не ограбление. Зонт нашли возле тела, причем зонтик до нельзя подозрительный, со скрытым лезвием. Славик вздернул плечи и сказал, что ничего об этом не знает. Кроме того, иностранцу в Российской Федерации без оружия самообороны по темным закоулкам лучше не ходить. Чревато. Да я и не подозревал, что у него клинок в зонтике. Хуже другое. Славик понял, что исчез кейс, о содержимом которого он не догадывался. С кейсом Гончаров прилетел из Мюнхена. С ним же отправился в Москву. И вряд ли старый Аргус подарил чемоданчик одному из московских коллег. Что лежало внутри? Документы, диски, какие-нибудь принадлежности ремесла Аргусов? Славик не спрашивал. Зачем? Вряд ли Владимир Платонович носил с собой бумаги или электронные носители, содержащие сведения исключительной важности. Кейс можно потерять. Вдруг его украдут. Лучше промолчать. Других вещей на Москву не брал, ответил Славик. Я уверен. Совсем? Ничего не выражающим голосом осведомился следователь. Смена белья, носовые платки, книжка, портативный ноутбук, зубную щетку. Такое впечатление, что ваш гость отправился на прогулку, а не в дальнюю поездку. Конечно, Москва – это не Владивосток, но все-таки. В вагонах люкс предоставляют и зубные щетки, и полотенца, парировал Славик. Не могу же я отвечать за привычки другого человека. Я разве спорю? Когда криминалисты убыли и ажиотаж напуганно изумленных соседей вокруг громкого события начал стихать, Славик задернул шторы. Бабки во дворе с радостью указывали всем желающим на окна, где случился главный информационный повод дня. Подошел к холодильнику, извлек недопитую бутылку зеленой марки и навертел себе коктейль, полстакана водки, разбавленный апельсиновым соком. Выпил, не поморщившись. Потом еще один. Потянулся за сигаретами. Алкоголь не повышает настроение, а усугубляет имеющееся на момент приема, напомнила общеизвестную истину Алена. Лучше не напивайся. День впереди тяжелый. Пока вы тут беседовали, я проверила почту РГТ. Жена и один из сыновей Гончарова прилетят завтра утром. Они в курсе всех дел. Встречать не обязательно. Если потребуется, нам позвонят. Вопрос страховки, репатриации трупа и прочая бюрократия. Когда по питерскому телевидению идут криминальные новости? Давай посмотрим, что скажут. Я видела на улице репортеров с камерой. Выходить из дома сегодня не будем. Я боюсь. По-моему, бояться нечего, буркнул Славик. Хотели бы добраться до нас с тобой. Сделали бы это давным-давно. Ждали Гончарова. Впрочем, почему именно его? А, например, не банкира с третьего этажа, который теперь в квартире беглого гения балета Миши Барышникова живет? Скот редкий. Видела Хаммера во дворе? Его. Ты сам в это веришь? Не верю, конечно. Есть что-нибудь пожрать? Живот сводит. Не мудрено. Водка с соком на голодный желудок, да еще и нервная. Вчерашний рагу с сэндвичами и салат подойдут? А есть выбор? Допил водку, одномоментно порадовавшись, что Алена больше на эту тему слова не сказала. И не начала пилить. Бывают ведь нормальные женщины, пускай редко. Захмелел со страшной силой. Повело так, будто выхлебал целый литр, закусывая одной луковицей. А поев горячего, едва не заснул прямо на кухне. С трудом доковылял до спальной комнаты. С размаху бухнулся на диван и моментально отрубился. Что было правильно? Сон – лучшее лекарство.